Командир судна, сэр Леонель Байнард, ходил взад и вперед по палубе, разговаривая с офицерами и доктором Эдвардом Блю, в которого снова преобразился Патер Петре. В углу палубы стоял матрос в короткой куртке и кожаной шапке и внимательно следил за набегавшими волнами. «Здорово, дружище, как тебя зовут?» – спросил Эдвард Блю. «Меня? Джоя Камитон, господин доктор». «Иначе шевалье де Лорен», — тихо сказал доктор. Матрос побледнел, однако возразил спокойно. «Вы ошибаетесь, сэр. Я верно подданный его британского величества и ничего не знаю о вашем де Лорене. Бумаги мои налицо. Я поступил на фрегат в Ивернессе». «Все это мне отлично известно, я знаю даже больше, что вы поступили на корабль помощником повара для того, чтобы дать должное употребление порошкам Луи Гаржу. Приберегите-ка их до более удобного случая. А теперь имейте в виду, что как только ее высочество ступит на палубу, я прикажу немедленно схватить вас. Советую вам заблаговременно стушеваться». Доктор медленно отошел от пораженного Лорен. Простояв неподвижно несколько мгновений, матрос осмотрелся и, видя, что никто не обращает на него внимания, осторожно укрепил канат за корабельным бортом. В это время на берегу стало заметно движение. Приближалась герцогиня со свитой. С фрегата спустили лодки. Все офицеры двинулись вперед. Иезуит остался позади, не выпуская из виду шевалье де Лорена. Анна Орлеанская села в капитанскую яхту. С ней поместились Букингем, Барильон, Феляк, госпожа Мертен и Керуаль. Свита заняла остальные 5 лодок. Как только яхта отчалила, иезуит с угрожающим жестом поднял руку. Лорен злобно усмехнулся и быстро, как молния, спустился по канату в море. Глава 6. Жертва Сен-Клу. Дуврский договор был, наконец, подписан, отчасти благодаря увлекательному красноречию принцессы Орлеанской и еще более увлекательным прелестям Луизы де Керуаль, отчасти же благодаря Патеру Петре, баснословно щедро сыпавшему золото придворным Карла II. Этим договором не только уничтожался тройной союз, но и вменялось в обязанность дому Стюартов вести католицизм в Англии, а во внешней политике вполне безусловно подчиниться Людовику. С этим неоценимым документом, подписанным новыми, тайно назначенными министрами Карла II, сошла Анна в Гавре на французскую землю и была встречена как Людовиком, так и Филиппом с необыкновенными почестями. С триумфом прибыла она в Сен-Клу, где ждали ее королева, маршалы и высшие чины двора. На следующий день предполагался всеобщий праздник. Предостережения Кальбера были совершенно забыты. Каждый чувствовал только страшную силу Людовика и сознавал, что теперь его честолюбию нет больше границ. Но по дипломатическим соображениям о союзе с Англией еще молчали. На утро следующего дня этого замечательного 29 июля, долженствовавшего решить судьбу двух великих наций, Анна Орлеанская оделась с царской пышностью. На ней было белое платье, усыпанное золотыми лилиями, ее бриллиантовую диадему обвивала померанцевая ветка, горностай прикрывал ее плечи, она была весела и счастлива. Король в сопровождении королевы, герцога Филиппа и придворных должен был сам вести ее в тронную залу, принимать поздравления от высших чинов государства. Забыто было время, когда Сен-Клу был для нее мучительной темницей, где угрозы ревнивого мужа не давали ей покоя.